Глава 50. Стоя на пороге домика, который больше походил на сарай, я не верила своим глазам. Идеальные фотографии в интернете совсем не совпадали с действительностью. Всего одна маленькая комнатушка, в которую даже страшно заходить. По полу пробежал огромный таракан размером с ладонь. Может быть, это был и не таракан? В углу стоит всего лишь одна одноместная железная кровать с грязным матрасом, никакого белья. Стены ничем не отделаны, просто голые бревна с наполовину забитыми в них гвоздями, на которых висят непонятные предметы. Какие-то банки, мотки ниток, странные инструменты. «Девки будут снимать, что ли?» — раздался за моей спиной баритон хозяина лесных апартаментов, сильная хрипота которого выдавала в нем заядлого курильщика и, возможно, даже выпивающего человека. «Я думал, что охотники!» «Чего вдруг?» — нахмурилась Рокки. «Хотя бы потому, что у меня снимают только охотники. Ну или потому, что страница, с которой вы оформили бронь онлайн, подписана словом «охотница». «Да уж», — прикусила нижнюю губу Рокки, явно вспомнив, что она и вправду подписалась весьма красноречивым никнеймом. «Дайте хоть посмотреть, что сдают наши соседи». За моей спиной совершенно внезапно раздался уже знакомый голос Ронана Дарема. Прежде чем я успела оглянуться, он уже стоял рядом с Рокки и заглядывал внутрь дома. Увидев же его внутреннее убранство, парень коротко присвистнул и сразу же бросился брать быка за рога. То есть Рокки за что бы то ни было. «Можете остановиться в нашем доме. У нас места много, 2 этажа плюс подвал, в котором мы можем вас связать». «Такая себе шутка», — метко заметила Рокки, поэтому следующее, что она сказала, стало для меня неожиданностью. «Нам необходимо жилье на неопределенный срок». «Не проблема». $10 в сутки за 2, не больше». «Пойдет», — поднял руки вверх Ронан. «А этот парень быстро учится?» Ему хватило одного похода в пиццерию, чтобы понять, что попытка угостить Рокки чем бы то ни было может обойтись себе дороже. Прежде чем я успела опомниться, Грант, который, оказывается, все это время стоял позади меня, вновь поднял мой чемодан и, не говоря ни слова, понес его в сторону их с Ронаном дома. Ронан последовал его примеру, и я поспешила вслед за парнями. В конце концов, в чемодане Рокки могли лежать какие-то важные для нее вещи. Таким образом, я не увидела того, что Рокки отстала, чтобы переброситься парой последних фраз с владельцем страшной халабудки. «С вами по соседству живет один человек. Ее зовут Коппола». «Нет здесь таких». «Как же нет?» «Хотя, подожди, подожди. Была здесь одна Коппола. Приезжая, туристка, любящая подышать свежим воздухом. Она не владеет здешней жилплощадью. Снимала каждый год домик Уолтеров. Старухе лет под 100 должно быть. Последние 2 года не видел ее. Приезжал только какой-то мужик, то ли ее сын, то ли внук. Каждую осень они тут бывали. Раньше еще со стариком, которому тоже лет под 100 было. Муж ее должно быть. Но того уже лет 5 не видел. Ничего о них не знаю, просто видел каждую осень, как раз по сентябрям. Так что, снимаете мой дом или как?» Рокки догнала нас, когда братья уже заходили в дом, а я остановилась у крыльца с целью дождаться ее, чтобы поделиться с ней своими переживаниями. Стоило ей приблизиться, как я сразу же зашептала, продолжив идти рядом с ней. «Они мужчины в самом расцвете сил. Мы с тобой обе симпатичные девушки. Один большой дом с подвалом». «Интересно, сюжет закручивается», — прищурилась Рокки, как будто совсем не переживая, и вдруг выдала совсем уж неожиданное. «Тебе кто больше нравится, Ронан или Грант?» «Никто!» — шепотом воскликнула я, едва не сорвавшись на полную мощность голоса. «Тогда я, пожалуй, закреплю за собой Ронана, если вдруг нам придется задержаться, и мне захочется снять напряжение». «Ты ведь не серьезно, Рокки? Ты ведь не серьезно?» Пока я быстро шагала за стремительной внучкой и кричала ей на ухо своим испуганным шепотом, братья даром шептались внутри дома, к которому мы так смело приближались. «Старшая Рокки просто крышесносная. Мне безразличны обе». «Да ты издеваешься? Старшая просто огонь. Младшая Тихоня, похожа на тебя. Может, тебе стоит, наконец, посмотреть на подобную себе?» перестанешь зализывать раны от стерв. Сам очнись. Это Рокки не из таких, с которыми ты до сих пор бывал. Ты рядом с ней будешь, как привязанный теленок. Куда она тебя поведет, туда и пойдешь, покорно да радостно блея. Ну, знаешь. Рокки вошла в дом первой, я второй. Переговаривающиеся о чем-то братья сразу же замолчали. Ронан почесал затылок, а Грант вдруг врезался в меня таким взглядом, что мне сразу же стало не по себе. Впрочем, мне понравилось, что на входе нам выдали гостевые тапочки. Это очень мило. Разве маньяки выдают тапочки своим жертвам? Да, выдают или нет? Нам устроили поспешную экскурсию по первому этажу дома, полностью выполненного из дерева. Стены лакированный широкий брус, пол лакированные широкие доски, потолок те же доски, только потемнее. Экскурсоводом был Ронан. Грант отстраненно стоял на границе кухни и гостиной со скрещенными на груди руками и наблюдал за тем, как его брат водит нас от двери к двери и с каждым шагом все ближе придвигается к Рокки. Братья строили свой дом ровно один год и достроили его только летом этого года, так что успели обустроить его лишь частично. В доме приятно пахло деревом. В основной комнате, помимо огромного дивана, двух кресел, журнального столика и мягкого ковра, был еще и настоящий роскошный камин. Но больше ничего здесь не было, отчего комната казалась пустоватой. Подвал мы с Рокки решили не осматривать, просто поверили на слово о том, что там располагается какая-то мастерская, совмещенная с гаражом, из которого также есть ход в тренажерную комнату, и в будущем должен будет появиться выход на бассейн с раздвижной крышей, пока что находящийся только в проекте. «Ты сказал, что у вас здесь мастерская?» — заметила Рокки. «И что вы за мастера?» «Работаем с деревом и немного с эпоксидной смолой». «Необычно». Рокки отвела от него взгляд, потому что знала, что он сможет выдать искорки. Рокки с ранних лет нравилось все необычное и странное. Мастер, работающий с деревом и эпоксидной смолой, в сумме с такой откровенно привлекательной внешностью, которую он явно улучшает в подвальном тренажерном зале, слишком интересно, чтобы не присмотреться. «Значит, зарабатываете поделками из дерева?» Впервые с момента попадания в дом решилась подать голос я, до сих пор боясь того, что он может выдать мое переживание. «Да это ведь классический сюжет фильмов ужасов. Две незнакомки в глухом лесу останавливаются переночевать у двух сексапильных мужчин, которые в итоге... Что в итоге? Что там такие личности в итоге делают по ночам со своими доверчивыми гостями?» «На продаже изделий и еще на видеоблоге». «Так вы видеоблогеры!» В голосе Рокки послышалась нотка разочарования. «Ура!» «У нас миллион подписчиков», — многозначительно повел одной бровью Ронан. И снова Рокки заинтересовалась. «Вот ведь!» «Снимаем процесс и результат нашей работы в мастерской, получаем пару-тройку миллионов просмотров, любим свое дело и живем за счет него». «О, нет!» Подлец как будто знает, какие слова нужно говорить моей внучке. «А вы чем занимаетесь?» «Две айтишницы», — уверенно выдала Рокки. И я сразу же в очередной раз задумалась над тем, кем же она на самом деле является. Заметив же, каким взглядом Ронан обдал Рокки в очередной раз, как будто он в буквальном смысле готов сожрать мою внучку, я не выдержала и выпалила достаточно громко, чтобы мои слова услышал и стоящий прямо за моей спиной Грант. «Даже не думайте о пошлостях, ясно?» Не знаю почему, но мои слова в итоге прозвучали абсолютно не так, как я того хотела. Как-то совсем по-детски. Детскую картину наверняка довершило то, что я додумалась еще и руки на груди скрестить. Ну что мне оставалось делать? У этого парня слюнка текла при одном только взгляде на мою внучку. Пусть успокоится уже и поймет, что ему тут ничего не светит. «Даже думать нельзя», — широко улыбнулся Ронан. Рокки вдруг усмехнулась. «Ха, не переживай, сестренка. В этом доме не найдется такой кровати, которая не треснула бы вместе с холостяцкой жизнью этого мастера по дереву, что нам обоим явно нахрен не нужно». Последние слова она договорила, глядя прямо в глаза Ронана и красноречиво поведя бровями. Кажется, от услышанного он чуть не испытал мгновенный оргазм. Меня это окончательно разозлило, но я никак не могла придумать, что же с этим делать. Тем временем Рокки продолжала поражать меня. «Ладно, мастер, пошли. Покажешь, где в этом доме можно спокойно поспать. И чемодан мой возьми. А ты, Рошель...» Она бросила всего лишь мимолетный взгляд в мою сторону, после чего скользнула им по стоящему за моей спиной Гранду. «Смотрись-ка здесь». Я глазам своим не верила. Рокки оставила меня в пустой гостиной, наедине с каким-то громилой, а сама совершенно уверенно пошла на второй этаж, позволяя второму громиле тащиться за ней с ее чемоданом в руках. Наверняка ведь пока они будут подниматься, он будет пялиться на ее роскошный зад. О чем она только думает? Стоило этим двум исчезнуть с лестницы, как за моей спиной послышался густой баритон. «Не мешай старшим». Я резко обернулась, мои руки сжались в кулаки и резко упали вдоль бедер. В итоге я едва сдержалась, чтобы не сделать действительно детский жест, не топнуть ногой. «А ты сам младший!» «Однако же второй по старшинству в этом доме, а значит, достаточно мудрый, чтобы не вступать в спор с натуральным ребенком». Сказав это, он взял с барной стойки, разделяющей кухню с гостиной, яблоко и отправился с ним в сторону лестницы, ведущей в подвал, заодно забрав с собой Бурана, посмотревшего на меня щенячьими глазами. Тем временем Рокки провела наверху свой бой со старшим Дарымом. «По поводу потенциально треснувшей койки...» «Даже не рассчитывай!» Она переступила порог комнаты для гостей, на которую указал ей Ронан. «Я просто подразнила сестру». С этими словами она буквально отобрала из его рук свой чемодан. Таким образом, их руки впервые соприкоснулись, что вызвало у Ронана непроизвольные мурашки и подняло новую волну вожделения. «Ты скорее подразнила меня, а не свою сестру». Он слегка подался вперед. «Осторожней, мучачо! У меня черный пояс по карате!» Рокки взялась за край двери. «Правда, что ли?» «Конечно, правда». Последние слова она сказала за секунду перед тем, как уверенно захлопнула перед настойчивым хозяином дома принадлежащую ему же дверь. У него не должно было остаться сомнений в том, что Рокки его отшила. Но вместо этого у него не осталось сомнений в том, что они переспят. Мужчины — странные существа. Их странность и притягивает к ним более сложных существ — женщин. Что может быть прелестнее, чем полюбить взрослого ребенка, способного ради ночи с тобой свернуть горы, а ради жизни с тобой свернуть даже то, что по природе своей не способно сворачиваться?